все, что создает затруднения, конфликты или становится камнем преткновения на пути к цели, можно считать препятствием. В фильме «Выпускник», как перед миссис Робинсон, так и перед Бенджамином, стоит множество препятствий разных видов. Моя давняя студентка Линда Грей перенесла театральную версию этого фильма на лондонский Вест-Энд, английский аналог Бродвея, и получила множество хвалебных отзывов благодаря тонкому пониманию того, какие препятствия стояли перед ее персонажем, миссис Робинсон. Благодаря ей миссис Робинсон стала живой, многогранной, ранимой и обворожительной женщиной. Препятствия миссис Робинсон. Бенджамин может ее отвергнуть. Вероятность неудачи, вероятность того, что вы не сможете получить желаемое, всегда будет препятствием для любого персонажа, чью роль вы анализируете. Она намного старше, чем Бенджамин, и это означает, что она должна испытывать дискомфорт от своего тела. Она не может не сравнивать себя с его ровесницами, обладательницами гладких, крепких, стройных тел, разглядывая свою морщинистую, обвисшую кожу и целлюлит. Ее муж давно к ней не прикасался, и потому она остро нуждается в мужском внимании. В сочетании с ее возрастными проблемами это заставляет ее по-настоящему бояться достичь того бесполого возраста, когда женщина из красивой превращается в представительную. Бенджамин — ее сосед и сын ее лучшей подруги. Если что-то пойдет не так, Бенджамин может всем рассказать. В результате она потеряет мужа, социальное положение и вообще станет посмешищем. Бенджамин влюбляется в ее дочь Элейн. Возрастает риск того, что Элейн узнает об их связи. Это разрушит отношения миссис Робинсон с дочерью. Их связь могут обнаружить друзья, соседи или любопытный персонал отеля, где они проводят свои любовные свидания. Она все больше к нему привязывается. Возможно, даже влюбляется в него. И поэтому ей чрезвычайно сложно оставить его и смириться с тем, что он любит ее дочь. Любовь к Бенджамину заставляет миссис Робинсон ревновать его к своей дочери. Ревность вообще нередко становится частью отношений матери и дочери. Препятствия Бенджамина по отношению к миссис Робинсон. Возможность быть отвергнутым. Он намного моложе, чем миссис Робинсон. Его пугает ее сексуальный опыт, существенно более богатый, чем его собственный. Что, если он слишком быстро кончит? Что, если у него не будет эрекции? Что, если его прикосновения покажутся ей неумелыми, а поведение глупым? Недостаток знаний. О чем им говорить? Не покажется ли он ей слишком глупым или наивным? Она лучшая подруга его матери, что делает секс с миссис Робинсон чем-то вроде инцеста. Она наблюдала за тем, как он растет. Она знает о нем слишком много. Она в курсе всех неловких моментов, которые с ним случались, и вообще всего, что с ним происходило, если бы он мочился в постели или подвергался бы издевательствам со стороны сверстников, или все детство непрерывно ел бы бургеры, она бы знала. Его страх, что об их связи станет известно его родителям, мужу миссис Робинсон и ее дочери Элейн. Когда он влюбляется в Элейн, миссис Робинсон начинает против него полномасштабную войну. Препятствия Бенджамина соотносятся с препятствиями миссис Робинсон, но при этом он смотрит на ситуацию с другой стороны. Когда вы разбираете сценарий и определяете препятствия, постарайтесь найти их как можно больше физических, эмоциональных и ментальных. Ведь чем больше препятствий необходимо преодолеть, тем сложнее и интересней будет актерская игра. Препятствия, которые вы используете в своей работе, должны быть как можно более серьезными и требовать максимального напряжения сил. Препятствия дают вам возможность преодолевать трудности и бороться. Вы добьетесь большего, если видите перед собой нагромождение препятствий, которые делают ваше путешествие к выполнению вашей сверхзадачи через череду сценических задач неприятной прогулкой, а чем-то гораздо более значительным. Препятствия приводят в отчаяние. Из отчаяния рождается комедия. Ради того, чего мы хотим достичь, во что бы то ни стало, мы часто начинаем вести себя как идиоты. Вспомните, как проходит свидание, когда человек, которого вы пригласили, вам очень-очень нравится, и вам просто необходимо произвести на него впечатление. Разумеется, чем более сильным и клевым вы пытаетесь казаться, тем более глупыми и неуклюжими становитесь. Вы спотыкаетесь, врезаетесь в стены, пытаетесь войти не в ту дверь, отпускаете бессмысленные комментарии, проливаете что-то на себя и... или на того человека, что-то ломаете и так далее, и тому подобное. Даже нечто настолько банальное, как испускание газов в неудачных обстоятельствах, может привести к разрушительным последствиям, стать мощным препятствием. Крамер, персонаж Майкла Ричардса в сериале «Сайнфелд», демонстрирует самое разнообразное комическое поведение. Но в мотивах его поведения нет ничего забавного. Он ведет себя так исключительно из жгучего и отчаянного желания достичь часто повторяющейся сценической задачи его персонажа — понравится тебе, Джерри. Во время съемок одного из эпизодов Ричардс, играющий в тот момент роль Крамера, решил испустить газы. Джерри был в противоположной стороне комнаты, когда это произошло, так что Ричардс считал, что ситуация под контролем. К несчастью, Джерри решил подойти к Крамеру как раз тогда, когда произошел этот взрыв. Зная, что эта бесшумная, но смертоносная бомба вызовет у Джерри отвращение, Ричардс, не выходя из роли Крамера, начал неистово и лихорадочно разгонять воздух рядом со своей задницей. Каждый раз, когда Джерри пытался оказаться рядом с Крамером, тот отскакивал в сторону, продолжая махать руками за своей спиной. Комическая ситуация была создана благодаря отчаянной потребности Крамера преодолеть зловонные препятствия, чтобы достигнуть своей сценической задачи. Когда я работала с рэпером и актером Редманом в фильме «Торчки», он должен был играть гарвардского студента родом из гетто, который постоянно обкурен. Чтобы сюжет фильма был более связанным, персонаж Редмана курил не только марихуану, а еще и прах мертвеца. Этот прах делал его умнее, что позволило ему сдать все экзамены и поступить. Его персонаж непременно бы зачах в атмосфере такого учебного заведения, как Гарвард, с его строгими порядками и жесткими академическими требованиями, если бы не курил. Он курил траву, не просто для удовольствия. Ему было необходимо употреблять ее, чтобы выжить. Потребность означает зависимость, которая сама по себе уже является серьезным препятствием. Поэтому, когда его персонаж столкнулся с необходимостью участвовать в совершенно чуждом ему, как выходцу из гетто, мероприятии, в соревнованиях по гребле, да еще в одной команде с белыми мажорами, которые к тому же не в теме, он почувствовал, что ему необходимо немного покурить. Но как можно грести и накуриваться одновременно? Поразмышляв о том, как преодолеть эти препятствия, мы нашли, наконец, решение. Мы поняли, что он может сначала навалиться на весла, эх, а затем затянуться косячком, пых. Это превратилось в мантру, которую он стал напевать. «Их, пых, их, пых, их, пых». Так из наших усилий по преодолению препятствий на пути его персонажа родилась комическая сценка. Просто вспомните роль Джима Керри в высокой комедии «Тупой и еще тупее». Для Ллойда все на свете становится препятствием, поскольку любое действие представляет для него огромную сложность. Главное препятствие, стоящее перед ним, заключается в том, что он тупой или даже еще тупее. Препятствия помогают вам лучше понять мотивацию вашего персонажа. В свое время я работала с Джой Брайант над фильмом «Тройная подстава». В этом фильме Рита, ее героиня, была влюблена в человека старше себя, с мерзким характером, слишком скрытного и оттого ненадежного. Кроме того, возлюбленный Риты обвинялся в смерти двух человек, был без гроша, жил в развалюхе, все еще любил свою бывшую жену и желал привлечь любовницу к похищению детей. Просто мечта каждой женщины, не так ли? Мы с Джой должны были придумать причину, по которой кто-то, и особенно такая привлекательная девушка, как Джой, мог бы захотеть быть с подобным парнем. Сценарий не дал нам объяснений, так что следовало копать глубже. Сценарий не содержал никакой информации о друзьях или родственниках Риты. Мы предположили, что, судя по всему, ее семья мертва. Персонаж Джой в прямом смысле один в этом мире. Одиночество — это препятствие, которое может подталкивать нас к отношениям, далеко не всегда имеющим какой-то смысл. И поскольку большинство людей в любовных отношениях ищут двойника своего отца или матери, мы сделали допущение, что Рита запала на этого мужчину, поскольку он обладал качествами ее отца, который, как мы уже предположили, мертв или пропал без вести. У Риты нет человека, который был с ней в детстве, и суррогатный отец мог бы дать Рите возможность справиться с ее детскими травмами, связанными с ее настоящим отцом. Рассмотрев препятствия, которые предположительно имеют место в отношениях с этим мужчиной, мы с Джой смогли придать смысл поведению Риты и раскрыть ее характер. Теперь мы знали реальную и вескую причину того, что для всего остального мира казалось лишь ошибкой в выборе спутника жизни. Этот процесс осознания препятствий дал Джой возможность правдоподобно сыграть эту роль. Поскольку ее персонажу было необходимо найти хотя бы какое-то разрешение ее проблем, связанных с отцом, препятствия сделали ее сверхзадачу добиться того, чтобы ты любил меня и всегда был со мной, осмысленной. Это позволяет нам по-новому взглянуть на то, что казалось глупым и саморазрушительным стремлением вступить в отношения с плохим парнем, и объясняет, почему он смог стать для нее тем самым. Не все препятствия вашего персонажа будут прописаны в сценарии. Когда вы определяете препятствия на пути вашего персонажа, некоторые из них будут очевидны. Они черным по белому указаны на страницах сценария. Остальные вы сможете обнаружить, делая догадки и предположения на основе фактов сценария. Но даже если кажется, будто у вашего персонажа нет никаких препятствий, вы должны их найти. Без препятствий и конфликта путешествие вашего персонажа к его сверхзадаче и сценической задаче будет слишком простым и потому никому не нужным. Когда я работала с Пегги Липтон над ее ролью в «Твин Пиксе» Дэвида Линча, ее персонаж напоминал скалу посреди бушующего океана. Все остальные персонажи были настолько странными и чудаковатыми, насколько это возможно, а ее Норма Дженнингс абсолютно нормальной. Сначала скала может притягивать взгляд, но уже через некоторое время, совсем скоро, смотреть на нее становится невыносимо скучно. Взяв факты, указанные в сценарии, мы обнаружили подходящее препятствие. Нечто, что персонаж Пегги должен преодолеть для создания драматического напряжения. Факт. Ее персонаж — Норма Дженнингс, официантка. Предполагаемое препятствие. Финансовые затруднения. Большинство официанток много не зарабатывает. Более того, большинство людей отнюдь не мечтает стать официантками. Мы предположили, что она не удовлетворена своей жизнью и разочарована в ней. Факт. Норма Дженнингс не замужем. Предполагаемое препятствие. Она одинока. Факт. Она живет в маленьком городе. Предполагаемое препятствие. Ее возможности что-то изменить в отношении социального положения, работы и личной жизни весьма призрачны. Факт. Где-то неподалеку притаился убийца. Предполагаемое препятствие. Страх, что она может оказаться следующей жертвой. Факт. В городке Твин Пикс происходят странные вещи и обитают странные личности. Предполагаемое препятствие. Будучи нормальным человеком, она чувствует себя крайне неуютно. Она просто не вписывается в свое окружение. Эти препятствия добавили ее образу нюансов и сделали его более близким и понятным для аудитории. Когда вы определили самые сложные препятствия, ни в коем случае не отказывайтесь от своей сценической задачи, даже если препятствия кажутся непреодолимыми. Никогда не признавайте поражение. Всегда есть возможность преодолеть препятствия. Даже если шансы малы, знайте, что всегда есть надежда. Человек, который слишком легко сдается, часто воспринимается зрителями как неудачник. В вас от природы заложено стремление действовать как победитель, как человек, который может все. Сцена заканчивается тогда, когда прекращается ваша борьба по преодолению препятствий на пути к сценической задаче. Если сцена не завершена, а вы прекратили борьбу, действие замирает, и зрители теряют к происходящему интерес. Поэтому всегда держите в уме, что это еще не конец, если только это действительно не конец. Продолжайте биться над преодолением препятствий, даже когда режиссер сказал «снято» или «занавес опустился». Препятствие. Практическое руководство. Это может показаться очевидным, но при определении препятствий в конкретной сцене первым делом вы должны прочитать всю сцену с карандашом в руках и отметить их, прежде чем идти дальше. Потом вы можете вернуться к этим записям и внести еще один уровень дополнений и исправлений, и еще. Препятствия нужно записывать карандашом, это даст вам возможность стереть их, если вы передумаете, прямо на полях сценария. Когда ищете препятствия, обращайте внимание не только на сцены с вашим участием и ваши собственные реплики. Многие ваши препятствия будут результатом действий и слов других персонажей. В этой главе мы учились распознавать препятствия на пути вашего персонажа, которые вы можете найти в сценарии или домыслить самостоятельно. На следующем этапе вы должны понять, как это связано с вами и с вашей жизнью. Сценическая реализация ваших препятствий может быть очень разной в зависимости от того, как вы используете замену. Следующая глава, инструмент номер 4. А ваш выбор замены должен определить творческие решения при персонализации препятствий. Начальный порядок действий при анализе роли выглядит так. Первое. Найдите свою сверхзадачу. Второе. Найдите свою сценическую задачу. Третье. Найдите препятствия, которые придадут смысл поступкам вашего персонажа, прописанным в сценарии. Далее вы должны посмотреть, как это соотносится с вашей собственной жизнью, чтобы сделать вашу игру более прочувствованной. Это приводит нас к нашему четвертому инструменту — замене.